Глава 7. Меня вызвал в кабинет наш курсовой офицер, теперь уже майор Штайнер. За годы службы он наконец-то получил следующий чин, и гордость читалась в его взгляде, хоть он и старался держать себя в руках. Когда я вошел, в кабинете также находился старший унтер-офицер Рейхард, сидящий с озабоченным видом и привычно сложивший руки на груди. «Вайс!» — начал майор, расправив плечи. «Ты наверняка уже слышал, что скоро в столице будет большой парад в честь юбилея нашего императора. Но, пожалуй, ты не знаешь, что нам, нашему курсу, как лучшему, выпала великая честь представлять на нем императорский кадетский корпус». Я почувствовал, как сердце радостно сжалось. Возможность представлять корпус на таком важном событии — это было огромной честью и возможностью заявить о себе. «Господин майор, это великолепно!» — сдержанно ответил я, стараясь не выдать слишком бурных эмоций. «Да. Но мы с Рейхардом понимаем, что ответственность на нас лежит огромная», — продолжил он, а унтер-офицер кивнул, все так же серьезно глядя на меня. Рейхард в этот момент добавил: «Вайс, мы должны показать, на что способен наш корпус в целом и наш курс в частности. И ты, как старшина курса, должен приложить все силы, чтобы мы не ударили в грязь лицом». «Так точно, господин старший унтер-офицер!» — ответил я, уже обдумывая в голове, как лучше организовать подготовку. Тут Штайнер усмехнулся и посмотрел на меня с чуть хитрым блеском в глазах. «Еще мы хотели бы услышать», — произнес он, — «что мы можем сделать, чтобы не просто пройти на параде, а по-настоящему удивить императора? Как думаешь, Вайс, у тебя светлая голова, и в ней должно быть много интересных идей». В этот момент словно что-то щелкнуло у меня в голове, и мысли посыпались одна за другой. «Господин майор, господин унтер-офицер», — начал я, не скрывая улыбки. «У меня есть идея. Почему бы нам не устроить, назовем это, плацпарад? Это когда кадеты показывают синхронные строевые приемы с оружием и перестроение. Мы можем заранее отработать это до идеала, и кадеты будут выполнять приемы одновременно, четко и красиво». Штайнер и Рейхард переглянулись, и майор одобрительно кивнул. «Интересное предложение», — согласился он. «Что еще?» «А еще я бы предложил пройти с примкнутыми штыками и оружием наперевес», — продолжил я. «Это придаст колонне дополнительную мощь и торжественность, господин майор», — добавил я, вспомнив кадры военной хроники. «Смотреться будет грозно и впечатляюще». Рейхард, который до сих пор молча слушал, тут усмехнулся и слегка кивнул. «Надо же, парень, а мысль-то у тебя интересная», — произнес он. «Это придаст нашему курсу серьезности, да и отличит от остальных. Думаешь, кадеты справятся с синхронным показом?» «Конечно, господин унтер-офицер. Нам потребуется много тренировок, но я уверен, что мы сможем отточить все приемы до идеала». Майор Штайнер одобрительно хмыкнул, явно довольный моими предложениями. Но тут же добавил: «Этого уже достаточно, чтобы произвести впечатление. Но, может, есть еще что-то, Вайс?» В этот момент Остапа понесло, и я почувствовал, как новая идея проносится в голове. «Если позволите, господин майор, я бы предложил два марша для парада. Один для самого торжественного прохождения колонны, а другой для нашего показательного плацпарада». Штайнер удивленно приподнял брови. «Это весьма амбициозно, Вайс. Какие марши ты предлагаешь?» «Первый марш — это тот, что я называю кадетским маршем. Он будет звучать во время прохождения колонны с примкнутыми штыками. Для плацпарада у меня тоже есть мелодия, пока без названия. Уверен, оба марша добавят параду торжественности». Штайнер, знавший о моих музыкальных навыках, оживился. «Вайс, что ж, раз ты берешь на себя такую задачу, можешь быть уверен, что руководство корпуса поддержит тебя. Я лично переговорю с руководителем оркестра, чтобы он подготовил твою музыку для парада». Я едва сдержал радостную улыбку. В этот момент Рейхард внимательно посмотрел на меня и с одобрением произнес: «Вот это подход! Ты, парень, настоящий кадет. Теперь только остается приложить все усилия, чтобы не ударить в грязь лицом. Ну что, за дело?» «Так точно, господин майор, господин старший унтер-офицер. Я приложу все усилия, чтобы каждый кадет знал приемы как свои пять пальцев». Майор Штайнер утвердительно кивнул. «Тогда приступай, Вайс. Парад — это не просто почет, это наша возможность показать, чего стоит императорский кадетский корпус, что мы здесь готовим элиту». Мы с майором Штайнером и старшим унтер-офицером Рейхардом прошли в офицерский салон, где стоял рояль. Я сел за инструмент, вдохнул и, едва коснувшись клавиш, начал исполнять первый марш, который назвал кадетским. Ну, не называть же его мне «Прощание славянки», каким он и являлся. Вторым маршем был Преображенский марш. Штайнер с Рейхардом стояли неподалеку, и я видел, как по мере развития мелодии их лица менялись. От легкого интереса до явного восхищения. Когда я закончил, Штайнер какое-то время просто молчал. Затем с трудом выдавил. «Вайс, это настоящий гимн для наших кадетов». Он поспешно встал. «Погоди-ка, я сейчас найду Вальденса. Пусть он сам это услышит». Он едва ли не выбежал из зала, а Рейхард, оставшийся со мной, одобрительно кивнул. «Ты удивляешь меня, парень. Как на духу скажу, не ожидал услышать такую музыку от кадета», — признался он, кивая на рояль. «Ты будто бы душу вложил в эти звуки. Я слышал другие мелодии, написанные тобой, но эти — это совсем другой уровень». Я улыбнулся, возвращая руки на клавиши. Уж мне-то, как никому другому, было известно, какие струны души могут затронуть эти мелодии. «Наверное, так оно и есть, господин старший унтер-офицер», — ответил я. Каждая нота словно сама находила свое место. Через несколько минут в зал вошли майор Штайнер и руководитель оркестра майор Вальденс. Это был человек, которого я видел редко, но знал, что он был настоящим фанатиком музыки. Когда Вальденс увидел меня у рояля, в его глазах читалось нетерпение. «Это вы написали, юноша?» — спросил он, пожимая мне руку. «Да, господин майор, пожалуйста, позвольте сыграть для вас», — ответил я, возвращаясь к роялю. «Я весь внимание, старшина Вайс», — сказал он и устроился на стуле рядом, сцепив пальцы и прикрыв глаза. Я сыграл кадетский марш сначала один раз, затем по его просьбе повторил еще раз, и каждый раз Вальденс слушал, не двигаясь, с полным вниманием. После последнего аккорда он резко открыл глаза и, будто бы опомнившись, сказал: «Прекрасно, Вайс, этот марш заставляет почувствовать гордость и дух единства. Но ты говорил о втором марше». «Да, господин майор». «Это марш для нашего плацпарада. Если позволите, ну, конечно, играй», — ответил он с восхищенным нетерпением. Я снова коснулся клавиш, начав исполнять второй марш. Преображенский был более решительным, строгим, но не менее воодушевляющим. Вальденс слушал, не прерывая, но я уловил, как он едва заметно кивал в такт музыке. Когда я закончил, он на мгновение остался сидеть с закрытыми глазами, а затем произнес: «Вайс, это невероятно! Ты знаешь, что ты создал?» Я улыбнулся, чувствуя, как приятно было видеть одобрение в глазах настоящего знатока. «Надеюсь, это достойно нашего парада, господин майор», — ответил я. «Достойно?» — переспросил он, и в его голосе звучала неподдельная радость. «Это поднимет парад на новый уровень, Вайс. Позволь мне записать ноты. Я хочу как можно скорее расписать партии для оркестра и начать репетиции». Мы принялись вместе записывать ноты, работая вдвоем за роялем, иногда споря о том, как должна звучать та или иная часть. Вальденс, словно воодушевленный мальчишка, то и дело повторял: «Браво, Вайс, это то, что нужно». 3 месяца наш курс буквально жил на плацу, оттачивая каждое движение. В любую свободную минуту мы тренировались, совершенствуя синхронность и точность до мельчайших деталей. Майор Штайнер был с нами практически всегда. Его напряженный взгляд не пропускал ни одной ошибки. В последний месяц тренировки стали еще более впечатляющими. Оркестр репетировал с нами, и под звуки наших маршей тренировки обретали настоящее величие. Под руководством майора Вальденса, а также с моим участием, оркестр добился той каноничности звучания, которую я помнил из своей прошлой жизни. Когда оркестр впервые исполнил марш «Славянки», или, как мы его называли теперь, «Кадетский марш», я ощутил, как что-то в груди сжалось. Я стоял по стойке смирно, чувствуя, как слезы сами текли по щекам, сжимая кулаки так, что ногти врезались в ладони. Музыка, полная силы и духа, касалась каждого в этом строю, и я не мог удержаться. Унтер-офицер Рейхард заметил мое состояние и подошел, положив тяжелую руку мне на плечо. «Знаешь, парень», — тихо произнес он, глядя прямо перед собой, — «ты написал великую музыку, которая будет жить в сердцах многих поколений. Признаюсь, я, как и ты, тоже едва сдержал слезы, а в груди будто бы все сжалось в комок. Но я не стыжусь этого. Это правильные слезы». Я молча кивнул, сдерживая эмоции. «Как это у тебя получилось, Вайс?» Продолжил он, все еще не убирая руку с моего плеча. «Такая музыка, как будто ты открыл нам что-то давно забытое и важное». Я усмехнулся, глотая комок в горле. «Скажу честно, господин унтер-офицер, я и сам не знаю, как получилось, но когда пишешь от души, оно само идет». Он кивнул, словно понимая мои слова. «Идет-то оно, да? Не у всех так выходит. У тебя, Вась, душа-то шире многих взрослых людей. Будет мне, старому солдату, чем гордиться на этом параде». Я посмотрел на него, чувствуя, как слова Рейхарда попадают в самую точку. «Спасибо вам, господин старший унтер-офицер. Это для меня очень важно», — ответил я тихо. Мы оба молча стояли, слушая, как оркестр вновь начал исполнять марш. И я знал, мы добились того, чего хотели, и на этом параде наш кадетский корпус покажет себя достойно. Настал день генеральной репетиции. Все командование корпуса собралось на трибуне в строгих мундирах с сосредоточенными выражениями лиц. Рядом стояли несколько офицеров в чине полковников, люди, которых я видел впервые. Как тихо шепнул мне Рейхард, это были представители генерального штаба, ответственные за подготовку парада. Именно они были главными гостями сегодняшнего смотра. Мы стояли на плацу, ровные ряды кадетов в черной форме и начищенных сапогах. В руках у нас карабины с примкнутыми штыками, и каждый кадет, затаив дыхание, готовился пройти перед строгой комиссией. Раздалась команда, и пространство наполнилось звуками кадетского марша, и это послужило сигналом к началу. «Ну, с Богом, ребята!» — тихо бросил я, а рядом кто-то едва слышно повторил за мной. Мы тронулись шаг за шагом, печатая каждый шаг с идеальной синхронностью, как единый механизм. Проходя мимо трибун, я едва сдерживал волнение, но взгляд мой оставался прямо перед собой. Уголком глаза я видел, как офицеры на трибуне выпрямились, наблюдая за нами, а их взгляды были полны неподдельного восхищения. «Рейхард, гляди-ка!» — пробормотал майор Штайнер на трибуне, едва скрывая гордость. «Наши ребята, словно настоящий гвардейский полк». Рейхард, стоящий позади него, коротко кивнул, не отводя глаз от стройных рядов. «А ты думал, господин майор?» — тихо ответил он. «Все как надо, ровно, шаг в шаг. Эти парни знают, что делают. А старшина Вайс, голова что надо». Штайнер сдержанно усмехнулся и пробормотал. «Таких, как этот парень, один на миллион». Когда кадетский марш стих, на смену ему зазвучал Преображенский. Под его звуки мы начали выполнять синхронные перестроения и отточенные приемы с оружием. Переходы от строя к строю, движение оружия, блеск штыков — все было рассчитано до секунды, и каждый кадет знал свое место в этой хореографии. Главное, не было ни одной команды. Мы проделывали все движения синхронно, сливаясь в единое целое, словно музыка сама руководила нами. Кульминацией стало прохождение строй сквозь строй. Кадеты с винтовками наперевес и блеском штыков в ходе перестроения разделились на две группы и проходили друг сквозь друга так, что штыки едва не касались плеч. Это была филигранная точность, без которой проходить такой строй было бы просто опасно. Когда мы, взяв винтовки на плечо, в завершение снова прошли мимо трибуны, мне показалось, что все проходит как во сне. Едва мы закончили, как в следующее мгновение раздался гул аплодисментов. Эти аплодисменты были настоящими, взрывными, и я удивленно посмотрел на трибуну. Офицеры встали, некоторые даже слегка улыбались. Один из полковников подошел к генералу и сказал: «Сэр, если эти кадеты так пройдут на параде, это будет лучшее выступление, что видела империя». Генерал, с виду строгий и неприступный, также слегка кивнул, обратившись к Штайнеру. «Майор Штайнер, ваши кадеты показали достойную дисциплину и воинский дух. Считайте, что генеральный штаб впечатлен. Выражаю вам нашу благодарность и уважение». Штайнер, слегка смутившись, ответил: «Благодарю, господин генерал. Это все заслуга этих парней и особенно старшины Вайса». «Похвально, господин майор, что вы так воспитываете своих кадетов. Это будет отмечено в приказе. Пригласите сюда этого вашего старшину Вайса». Меня вызвали на трибуну. Генерал окинул меня взглядом и произнес: «Кадет Вайс, я уверен, на вас вся страна будет смотреть с восхищением. Отличная работа, юноша». В день юбилея императора погода была идеальной. Солнце светило ярко, но было совсем не жарко. Именно то, что нужно для парада. Мы выстроились в указанном нам месте, и хотя старались держаться спокойно, напряжение и волнение читались на каждом лице. Это было неудивительно. Участвовать в параде с лучшими из лучших подразделений армии и флота — мечта для любого кадета. Наверное, каждый из нас запомнит этот день на всю жизнь. Под развернутым знаменем корпуса мы вышли на центральную площадь столицы. Едва наш строй ступил на брусчатку, как грянул гром прощания славянки. Этот мир еще не знал такой энергетики, какая шла от этой мелодии. Мы печатали шаг, и, казалось, весь мир содрогается от слитных ударов наших подошв по брусчатке. Окружающее словно померкло, все эмоции исчезли. Мы были единым целым, единым организмом, живущим этой энергией, этой музыкой. Штыки перед нами горели холодным пламенем. Вся площадь, все эти тысячи собравшихся на ней, смотрели на нас, затаив дыхание. После прохождения всех участников парада на площадь выехали императорские гвардейцы на своих вороных лошадях. Их церемониальные кирасы и блестевшие на солнце начищенные шлемы идеально гармонировали с мастью лошадей. Гвардейцы неспешно проехали туда-сюда по площади строем, покрутились и покрасовались перед восторженной публикой, посылая отдельным дамам воздушные поцелуи. И также неспешно уехали под восторженные крики толпы. Как гром среди ясного неба раздался бум! Слитный удар больших барабанов, заставивший всю площадь и ее окрестности погрузиться в полное молчание. За ним еще один, потом еще. Темп убыстрялся, пока не достиг 120 ударов в минуту. Внезапно барабаны смолкли, и на секунду стало слышно, как где-то далеко заплакал ребенок. Мы стояли в парадном строю на краю площади, там, куда совсем недавно продефилировали гвардейцы. Несколько секунд тишины, показавшейся нам вечностью, и вот раздались первые аккорды Преображенского марша. Я не мог знать, как наше выступление смотрится со стороны, но я прекрасно чувствовал каждого из кадетов, словно мы были единым организмом. Все наши движения были безупречны, все перестроения выполнялись четко и слитно. При прохождении строй сквозь строй я краем глаза увидел, как несколько особо впечатлительных дам просто упали в обморок. Наконец мы вновь выстроились в парадную коробку и, вскинув карабины на плечо, так что по остриям штыков словно молния пробежала от отраженных лучей солнца, под прощание славянки покинули площадь. А за нашей спиной раздался гром оваций. Сам император, сидевший на трибуне, медленно встал, поднял руки и несколько раз хлопнул в ладоши. Мы покинули площадь, И только тогда я ощутил, как по спине побежали струйки пота, а сердце все еще билось, будто от изнурительного бега. Едва я сделал несколько шагов, как ко мне подлетел майор Штайнер, сияющий, словно начищенная пряжка. Он махал кулаками по воздуху, лицо раскраснелось, он едва сдерживал свои эмоции. «Вась, это было... О!» Промычал он нечто нечленораздельное, явно не в силах подобрать слова, но от переполнявших чувств выпалил с восхищением, тряся головой. «Черт возьми, вы превзошли все ожидания!» Я коротко кивнул, улыбаясь, но волнение не отпускало. «Спасибо, господин майор», — ответил я, стараясь говорить ровно, но голос выдавал все переживания. «Мы просто сделали то, к чему долго и упорно готовились». Штайнер махнул рукой, все еще не веря в случившееся. «Сделали!» — он захохотал, хлопнув меня по плечу. «Вайс, вы превратили парад в настоящее зрелище! Император стоял, понимаешь? Стоял!» Рядом с нами остановился старший унтер-офицер Рейхард, улыбаясь и кивая. «Отличная работа, парни», — произнес он, бросая на меня и остальных кадетов довольный взгляд. «Весь кадетский корпус вами гордится. Ну, скажи, Вайс, когда ты писал эти марши, думал, что они так зазвучат на площади?» Я улыбнулся, пожимая плечами. «Еще б я не представлял». «Честно, господин унтер-офицер даже представить не мог», — ответил я, чувствуя, как сердце вновь наполняется гордостью. Штайнер еще раз воскликнул, подняв руку в приветственном жесте. «Ладно, мне нужно срочно к начальству», — сказал он, на мгновение остановившись. «Да, на доклад. Будут, наверное, еще и награды, так что ждите, парни, вас еще удивят». С этими словами он, сияя, устремился вперед, оставив нас полных ощущения триумфа и гордости, которые мы, вероятно, запомним на всю жизнь. «Эрвин!» Я обернулся на такой знакомый и давно не слышанный голос. В нескольких шагах от меня стояла Лиза, в точности такая, какой я ее помнил. За эти годы, что мы не виделись, она почти не изменилась, в отличие от меня. Я в свои нынешние 15 лет был уже выше ее. Сделав пару шагов ей навстречу, я прищелкнул каблуками и слегка поклонился. «Мадемуазель», — произнес я с легкой улыбкой, — «безмерно рад видеть вас. Вы, как всегда, великолепны». Лиза замерла в замешательстве, удивленно глядя на меня. Она явно не ожидала такого формального приветствия с моей стороны. Но, заметив блеск в моих глазах, вдруг взвизгнула и, забыв обо всех приличиях, бросилась мне на шею. «Эрвин, ты как всегда в своем репертуаре! Я чуть было и правда не поверила!» — рассмеялась она. Я крепко обнял ее, улыбаясь. «Лизка, как ты здесь? Я действительно рад тебя видеть!» — признался я, не скрывая своей радости. Но тут раздался строгий голос позади нас. «Молодые люди, вы вообще-то здесь не одни!» «Соблюдайте хотя бы видимость приличий!» Мы оба одновременно обернулись. Перед нами стоял герцог, его взгляд был суров, но глаза чуть улыбались. Я вытянулся по стойке смирно, мгновенно отдав честь и прищелкнув каблуками. «Ваше сиятельство!» — проговорил я почтительно. Герцог кивнул, переводя взгляд на Лизу. «Дочка, я украду ненадолго твоего брата. У нас с ним есть кое-какие дела». Лиза оглядела нас обоих и, явно скрывая улыбку, сделала вид, что возмущена. «Ну уж нет. Только мы встретились, и сразу дела. Отец, это нечестно!» Герцог слегка покачал головой, сдерживая улыбку. «Ну, честно или нет, моя дорогая?» — сказал он с легким укором. «Но и ты, и Эрвин знаете, что долг и дело прежде всего». Я снова улыбнулся Лизе, на мгновение придержав ее руку. «Лизка, обещаю, что скоро вернусь», — подмигнул я, — «и расскажу тебе обо всех своих приключениях». Она закатила глаза и чуть улыбнулась. «Вот уж не сомневаюсь, что приключений у тебя было немало. Ладно, отец, забирайте его, но обещайте вернуть целым и невредимым». «Верну, обещаю», — ответил герцог, кивнув ей. «Пойдем, Эрвин». Герцог повел меня по широкой мостовой в сторону императорского дворца. Пока мы шли, он достал из-под плаща небольшой, богато украшенный футляр и протянул его мне. «Я из-за дел не смог поздравить тебя с 15-летием, и поэтому хочу исправить это. Здесь мой подарок для тебя. Надеюсь, тебе понравится». Я замер, смутно догадываясь, чего ожидать, и, открыв крышку, увидел подарок, вызвавший во мне приступ сдерживаемого смеха. На бархатной подушечке покоилась авторучка, инкрустированная золотом и серебром со сложным орнаментом на корпусе. Я сразу заметил выгравированные на ней буквы ПВ. Герцог, заметив мою реакцию, чуть нахмурился. «Что-то не так, Арвин? Ты явно ожидал чего-то другого», — спросил он с легким удивлением. Я, чуть усмехнувшись, достал авторучку, повертел ее в руках, указывая на две буквы, и спросил. «Отец, а вы знаете, что значат эти буквы?» Он внимательно взглянул на гравировку и пожал плечами. «Думаю, это название компании, которая их производит. Наверное, какой-то известный ювелир или мастер». Удерживая улыбку, я ответил. «Эти буквы... ничто иное, как патент Вайса. Это самая авторучка — мое изобретение, и производится она на фабрике, где мне принадлежит значительная часть акций». Герцог удивленно посмотрел на меня, приподняв брови. «Погоди, ты хочешь сказать, что это твое изобретение? Ты в свои годы уже смог изобрести такое?» «Да, именно так». Ответил я, спрятав авторучку обратно в футляр. Видимо, империя уже оценила ее по достоинству. «Эрвин, ты никогда не перестаешь меня удивлять!» произнес герцог, пока мы поднимались по мраморной лестнице во дворец. Мы вошли внутрь и оказались в просторном зале, где сияли огромные хрустальные люстры, освещая гладкие мраморные стены и пол, украшенный сложным узором из разноцветного камня. От звука наших шагов по полу разносилось гулкое эхо. Из зала нас провели дальше, вдоль высоких колонн, украшенных резьбой, и залов, где по стенам висели портреты членов императорской династии и богатые гобелены с изображением величественных битв и событий прошлого. «Дворец всегда впечатляет, особенно когда ты в нем впервые», — отметил герцог, заметив, как я разглядываю роскошное убранство вокруг. «Это точно!» — согласился я, слегка восхищенно оглядывая позолоченные орнаменты вдоль стены сводов. «Он словно живое воплощение силы и величия империи. Мы миновали несколько коридоров, ведущих нас к приемной зале. Ковры под ногами были столь мягкими, что шаги не издавали ни звука. Все вокруг, от мебели до мелких деталей в украшении, кричало о статусе и власти». Наконец мы остановились перед огромной дверью, обитой темной кожей и украшенной бронзовыми узорами. Рядом стояли гвардейцы в парадной форме, неподвижные, как статуи. Герцог сделал жест, указывая мне войти. «Эрвин, от тебя требуется лишь быть абсолютно честным. Император давно хотел встретиться с тобой, и твое выступление на параде окончательно убедило его». Я кивнул, готовясь войти в приемную, и еще раз взглянул на герцога, который тихо добавил. «И не забывай, твое будущее только начинается, и оно зависит от каждого твоего решения, от каждого слова». Мы оказались в большой приемной, где на стульях уже сидело несколько генералов в парадных мундирах. Некоторые из них обменялись с герцогом формальными приветствиями. Окинув взглядом присутствующих, я сразу заметил. Не все из них были рады видеть его здесь. Их взгляды, полные сдержанной, но почти открытой неприязни, сказали больше, чем любые слова. На меня, стоящего по стойке смирно, смотрели как на диковинку, и дружелюбие в этих взглядах тоже было немного. Через пару минут герцог выглянул из дверей, ведущих в кабинет, и кивнул, приглашая меня войти. Я шагнул в просторный, но удивительно скромный кабинет. Все здесь было просто и функционально. Удобный рабочий стол, массивное кресло без лишних украшений, рядом большой стол для совещаний. А в углу стоял низкий столик с шахматной доской, где фигуры были расставлены, будто кто-то прервался в разгар партии. На столе императора лежало несколько бумаг, авторучка, карандаши. Все в порядке, отточено до минимализма. Сделав 5 строевых шагов от двери, я замер по центру кабинета и четко произнес: «Здравия желаю, Ваше Императорское Величество!» Император, сидевший за столом, поднялся и, подойдя ко мне почти вплотную, Внимательно оглядел меня. Его взгляд был пронизывающим, но одновременно мягким. Улыбнувшись, он произнес: «Похож, похож». Он усмехнулся своим мыслям. Затем он вернулся к своему столу, взял в руки альбом с нотами и, перелистывая его, сказал: «Мне доложили, что идея такого необычного выступления на параде принадлежит тебе, юноша. И оба марша, которые прозвучали на параде, ты тоже написал сам. Верно?» «Так точно, Ваше Императорское Величество!» — ответил я, стараясь скрыть охватившее меня волнение. Император кивнул, и его лицо озарилось теплой улыбкой. «Я также слышал, что это не единственные твои труды». Он похлопал по альбому. «Мне сообщили, что ты создал и эти мелодии, верно?» «Так точно, Ваше Императорское Величество! Это тоже моя работа!» — подтвердил я. Стоящий неподалеку герцог усмехнулся и добавил с легкой ноткой гордости: «Ваше Величество, это еще не все. Шахматы, шашки, домино, бильярд, а также разборные чугунные печки, которые армия закупает в больших количествах — все это его изобретение». Император удивленно приподнял брови, а герцог продолжил: «Даже эта авторучка, как я узнал буквально только что», — он кивнул на ручку, лежащую на краю стола, — «это тоже его изобретение». Император улыбнулся, посмотрев на меня с легким восхищением. «Что ж ты, Эрвин, явно одаренный юноша. Империя может гордиться такими подданными. А что касается маршей, они действительно впечатлили меня. Как ты говоришь, называется первый?» «Кадетский марш, Ваше Величество», — ответил я. Император на мгновение задумался, затем продолжил: «А как называется второй?» «Пока никак, Ваше Императорское Величество. Я еще не придумал название». Император поджал губы, словно обдумывая. Затем его лицо озарилось идеей. «Ну что ж, он остановил на мне взгляд. Я предлагаю назвать его гвардейским маршем. И как шеф гвардейского полка прошу у тебя, юный автор, разрешение использовать его в качестве парадного марша для нашей гвардии». Я почувствовал, как внутри у меня что-то ликующе дрогнуло. Ощущение гордости едва не захлестнуло меня, и, сдерживая волнение, я коротко кивнул: «Для меня это великая честь, Ваше Императорское Величество! Конечно, я согласен!» Император улыбнулся и взял в руки колокольчик, звон которого раздался по всему кабинету. Вскоре вошел офицер в чине полковника, приветствуя императора. «Подготовьте два указа», — велел ему император. «В первом укажите, что за создание марша для императорской гвардии мы награждаем кадета Эрвина Вайса званием почетного гвардейца с правом ношения знака гвардии». Полковник почтительно склонил голову. «Будет исполнено, Ваше Императорское Величество!» Император продолжил. «Второй указ. За его заслуги перед империей и изобретения, принесшие большую пользу, наградить кадета Эрвина Вайса медалью за заслуги». Полковник кивнул, готовясь выйти, и, посмотрев на меня с уважением, тихо произнес: «Поздравляю вас, юноша, это большая честь». Император подошел ко мне ближе и, положив руку мне на плечо, тепло сказал: «Вайс, пусть этот день станет началом великих совершений для тебя». Когда я вернулся к однокурсникам с медалью и гвардейским знаком на груди, они буквально осыпали меня вопросами, толпясь вокруг и норовя потрогать медаль. «Эрвин, откуда у тебя это?» — удивленно спросил Саймон, дотрагиваясь до знака гвардии. «Да так вот получилось», — ответил я сдержанно, хотя было приятно поделиться хоть маленькой частью того, что произошло. Тут в коридоре раздались шаги, и появился майор Штайнер. Он тут же приказал: «Построиться!» Кадеты быстро заняли свои места, и я оказался перед строем, пока Штайнер, держа в руках бумаги, громко и четко зачитал императорские указы. Удивление на лицах ребят сменилось восхищением, и, казалось, все вопросы сами собой отпали. В глазах некоторых можно было прочитать нескрываемую гордость, но вот чего в их глазах к моей радости не было, так это зависти. После того, как майор отошел, ко мне снова подошли Саймон и Андрей, глаза которых светились любопытством. «Ладно, так что там было во дворце?» Саймон наклонился ближе, как будто ждал какого-то невероятного признания. «Да, расскажи, как там? И что за император у нас, строгий или нет?» Добавил Андрей, толкая меня в бок. Я усмехнулся, вспоминая встречу. «Во дворце все очень красиво, но в каждой детали чувствуется мощь и сила империи. Сам император, я немного подумал, подбирая слова, он внушает уважение, и в его присутствии чувствуешь себя совсем маленьким, даже если вроде бы он общается с тобой на равных». Андрей и Саймон переглянулись, и Андрей, заметив мой взгляд, вдруг смутился. «Слушай, Эрвин, тут такое дело...» Он немного помедлил, неуверенно почесывая затылок. «Ты не хочешь поехать со мной и Саймоном на день рождения моей кузины? Понимаешь, там будет ее подруга, и которая Андрею, похоже, нравится!» Подколол его Саймон, смеясь. Андрей покраснел и, неловко махнув рукой, попытался объясниться. «В общем, она действительно мне симпатична, и думаю, ну, присутствие друзей меня подбодрит, что ли?» Я рассмеялся, похлопав его по плечу. «Помочь другу в амурных делах — дело святое», — ответил я. «Конечно, я согласен». «Вот спасибо, Эрвин», — обрадовался Андрей. «С вами-то мне будет проще». Мы отправились к майору Штайнеру, чтобы попросить увольнения. Как только мы вошли в его кабинет, он, отложив бумаги, вопросительно посмотрел на нас. «Итак, в чем дело, господа?» Я сделал шаг вперед и пояснил. «Господин майор, мы хотели бы попросить увольнения. Повод — посещение дня рождения родственницы Андрея». Штайнер изучающе посмотрел на нас, а потом кивнул. «Вы трое отличники и дисциплину не нарушали. Хорошо, разрешаю. Но чтобы никаких приключений, я надеюсь на ваше благоразумие, господа». Андрей стоял с едва заметной улыбкой, а Саймон легонько толкнул его локтем. «Слышал?» «Без приключений», — шепнул он, еле сдерживая смех. «Разрешите идти, господин майор?» — спросил я. «Идите. И помните, что к вам теперь будет повышенное внимание. Не уроните честь нашего корпуса, господа кадеты», — с едва скрытой усмешкой ответил Штайнер. Мы дружно покинули кабинет, и, едва оказавшись за дверью, Андрей воскликнул. «Все! Теперь уж точно все получится!» Мы ехали в поместье на карете, и, судя по виду из окон, оно находилось в живописной местности примерно в 10 километрах от столицы. Леса и поля, словно акварельный фон, сменяли друг друга за окном, и я заметил, что Андрей стал немного нервничать, поглядывая на нас с Саймоном и потирая руки. «Ты чё такой взволнованный?» — спросил его Саймон, подмигивая. «Готовишься к встрече?» Андрей покраснел и пробормотал. «Просто хочу, чтобы все прошло, ну, как положено». Когда мы прибыли, нас встретили очень радушно. После застолья и вручения подарков имениннице, молодежь решила оставить старших и перебраться в музыкальный салон для более непринужденного общения. Вначале мы играли в фанты, и мне было интересно наблюдать за Андреем, который всякий раз смущенно краснел, когда предмет его симпатии, подружка кузины, поглядывала в его сторону. «Андрей, а ты че весь такой напряженный?» — не выдержал я, наклоняясь к нему. «Расслабься, мы здесь для удовольствия». «Да-да-да, я просто, ну понимаешь...» — начал он, снова смутившись. «Ох, уже это романтика!» — вздохнул Саймон, весело подталкивая его локтем. «Если хочешь, мы поможем!» Через некоторое время именинница предложила показать свои музыкальные таланты. Она села за рояль, сказала, что исполнит новомодный романс, и заиграла, затем начала петь «Белые корали и гроздья душистые». Ее исполнение было трогательным, и многие слушали, затаив дыхание. Когда она закончила, повернулась ко мне и, улыбнувшись, сказала: «Знаете, Эрвин, говорят, автор этого романса — ваш однофамилец. Какое совпадение!» Я едва сдержал улыбку, но Андрей чуть ли не подпрыгнул на месте, не выдержав. Он вопросительно посмотрел на меня, ерзая, словно говоря глазами. «Ну, можно, можно!» Я вздохнул и кивнул ему, понимая, что рано или поздно он все равно проболтается. «Никакой ты не однофамилец, кузина!» — с гордостью сказал он. «Это Эрвин сам написал. Многие мелодии, которые ты слышала, его авторство». Все разом удивленно посмотрели на меня. А я, смутившись, кивнул. «Ну, да, это правда. Я и написал». Тут посыпались восторженные возгласы и хлопки, кто-то попросил меня сыграть что-нибудь еще, и вечер неожиданно превратился в мой сольный концерт. Подойдя к роялю, я улыбнулся и под звуки одобрительных аплодисментов сыграл несколько мелодий. Публика была в восторге, и через некоторое время даже взрослые гости, услышав музыку, подтянулись к нам. Пока я играл, он поглядывал на Андрея. Кажется, его план сработал. Подружка кузины, которой он явно питал симпатию, была возле него, и в какой-то момент они пошли танцевать. Когда я закончил, Саймон усмехнулся и шепнул мне. «Слушай, кажется, наш парень попал. Гляди-ка, как они вертятся. Еще чуть-чуть и свадьба, как думаешь?» Я усмехнулся в ответ. «Ну, не будем загадывать, но начало, скажем так, многообещающее». Когда Андрей, наконец, вернулся к нам, счастливо улыбаясь, Саймон не удержался и подколол его. «Ну что, дружище, как оно, танцевать с музой?» «Прекрати!» — засмеялся Андрей, смахивая с лица остатки смущения. «Я ведь не единственный здесь, кому кто-то нравится!» «Ну, мы-то скромнее», — ответил я, хлопнув его по плечу. «Ладно, наслаждайся моментом, это твой вечер». Время пролетело незаметно. И, наконец, когда празднование подошло к концу, мы попрощались со всеми, поблагодарили за теплый прием и направились к карете. Пока мы ехали обратно, Саймон, уставившись на Андрея, спросил. «Слушай, так ты с ней еще встретишься? Какие планы?» Андрей, сияя, пробормотал. «Надеюсь. Она вроде сказала, что тоже хочет увидеться снова. Спасибо, ребята, что поехали со мной». Я улыбнулся, глядя на ночное небо за окном. «Мы всегда рядом, если надо». Садясь в карету, я заметил, что кучер как-то странно переглядывается с одним из слуг, но особого значения этому не придал. Ну, мало ли, может, он просто попросил привезти ему из столицы бутылку вина или что-то еще. Мы ехали уже приличное время, когда вдруг раздался выстрел, и карета резко остановилась. Дверцы с обеих сторон распахнулись, и нас троих буквально вышвырнули на землю. Не успел я подняться, как мне в грудь уперлось острие клинка. Рядом, сраженные этим же внезапным нападением, лежали Андрей и Саймон, каждый из них в таком же положении, как и я. В тусклом свете я заметил, что с другой стороны кареты происходила какая-то возня. Через пару минут оттуда появился здоровенный громила, грубо выталкивая нашего кучера. Руки у того были связаны за спиной, а под глазом красовался фингал. «Сидеть тихо, и тогда ни один из вас не пострадает!» — прорычал громила. «Как только за вас заплатят выкуп, вернетесь домой целыми и невредимыми». «Да, ну, прямо все целыми», — язвительно пробормотал я, бросая взгляд на Андрея и Саймона, которые смотрели на меня в ожидании. «А ну замолчать!» — рявкнул бандит, явно раздраженный моими словами. «Встать! Руки за спину! Сейчас вас свяжут!» Меня эта ситуация совершенно не устраивала. Неизвестно, знали ли эти бандиты, кто я, но если узнают, что я сын герцога, они могут продать меня кому-то, кому будет выгодно использовать меня против отца. Надо было срочно действовать. Нас грубо, буквально за шкирку, поставили на ноги. Пока бандит, стоявший рядом со мной, отвлекся, распутывая веревку, он на миг потерял бдительность. Свой клинок, длинный, с явными чертами японской катаны, он воткнул в землю, так же, как и те, кто связывал Андрея и Саймона. Грех было не воспользоваться этим шансом. Секунду спустя я резко сместился в сторону, выхватывая клинок из земли и молниеносным движением снизу вверх и в сторону резанул бандита по животу. Тот издал хрип и повалился, схватившись за рану. Уроки Алана очень даже пригодились. Продолжая движение, я нанес сильный удар сверху и сбоку следующему бандиту, почти снеся ему голову. Третий, опомнившись, вскинул клинок в мою сторону, но я отбил его выпад и вонзил клинок прямо в его грудь. Он всхрипнул и рухнул на землю спиной вперед. На какой-то миг я потерял из виду громилу, который, видимо, был их главарем, и это чуть не стоило мне жизни. Тот выстрелил в меня из монструозного револьвера, но, к счастью, третий бандит, падая, потянул меня за собой, и пуля просвистела над моей головой. Выпрямиться я не успел. Расстояние между мной и главарем было слишком большим, чтобы атаковать его клинком, и он мог легко нашпиговать меня свинцом. В этот момент Саймон с громким криком бросился ему под ноги, сбив его с ног. Громила выстрелил, но промахнулся, и пуля угодила в одного из его уже мертвых людей. «Саймон, прикрывай!» — выкрикнул я, пытаясь освободить застрявший клинок. Не успел я что-то предпринять, как Андрей, подняв здоровенный камень, с размаху опустил его на голову главаря. Тот дернулся и затих, распростертый на земле. «Держи ему руки, пока его связываю», — сказал я. Андрей, обессиленно выдохнув, кивнул, прижимая главаря к земле. Среди всего этого хаоса я заметил кучера, который глядел на меня с ужасом. Кучер был в шоке. Только что он видел, как какой-то пацан за какую-то минуту разделался с его, в этом у меня почему-то не было никаких сомнений, дружками, и сейчас направляется к нему, неся окровавленный клинок в руке. «Сэр, пожалуйста, я...» Заикаясь, начал он, пятясь назад и глядя на мое оружие. «Говори, все как есть», — тихо приказал я, приближаясь к нему, и для устрашения поднес острие клинка к самому носу кучера. Его колени задрожали, и в полумраке я увидел, как спереди на штанах у него расплывается темное пятно. «Мы думали только выкуп, потом за границу. Слуга в имении помогал, подал сигнал, когда мы выехали», — пролепетал кучер, глядя на клинок. «А они бы никому ничего не сделали». «Не сделали? Вы только что собирались связать нас, и не факт, что отпустили бы потом». Холодно ответил я, едва удерживая, чтобы не отметелить его, словно тряпичную куклу. «Ты знаешь, на кого вы руку подняли?» «Прошу, я не думал!» — забормотал он, с ужасом отводя взгляд. Я кивнул Андрею и Саймону, стоявшим с обалделым видом, все еще не осознав, что вокруг них трупы, и эти трупы стали результатом действий их товарища. «Свяжите его надежно, чтобы на этот раз он не сбежал. После того, как мы крепко связали его и остальных, я решил, что действовать надо быстро. Андрей, ты возвращайся в имение и скажи, чтобы задержали того самого слугу. Саймон, тебе в столицу, до ближайшего полицейского участка. Двигайтесь без задержек». «Эх, поработали на славу», — выдохнул Андрей, поправляя воротник и кивая. «Ну что ж, бывает и такое», — мрачно добавил Саймон, переглянувшись со мной. «Да, Червин. Будем надеяться, что они не успели сообщить кому-то еще». Я кивнул, наблюдая, как они выпрягают пару лошадей из упряжки и, лихо вскочив, на них скрываются в темноте. И сел ожидать, пока прибудет подкрепление. Ждать пришлось почти 2 часа под непрерывный скулёж кучера. Сидя на скамейке этого водителя кобылы среди поверженных бандитов, я поочередно осматривал дорогу, надеясь увидеть свет фонарей. Андрей и Саймон выполнили свою часть задания. Из тьмы показался отряд полицейских. Прежде чем я успел их окликнуть, они заметили нас и направились к месту схватки. «Это те самые?» — спросил командир, услышав наши короткие ответы и взглянув на связанные тела. «Да», — кивнул я, показывая на кучера и главаря. «Главарь получил удар по голове, но еще дышит. А этот?» — я кивнул на кучера, который съежился под их взглядами. Признался, что они готовили похищение ради выкупа. Полицейские переглянулись, и командир недовольно качнул головой. «Не ожидал такого от наших порядочных кучеров. Столица их, видать, испортила. Ну что ж, забираем их». Подойдя к пленным, полицейские быстро и умело проверили их узлы, убедившись, что ни один не развяжется. «Вы трое... сами управились с этой шайкой?» — с уважением спросил один из полицейских, бросив взгляд на меня. «Ну да, пришлось», — ответил я, пожимая плечами. «Другого выхода у нас не было». Кучера и главаря отвели, а затем, так сказать, по горячим следам начался допрос. Мы трое, уставшие, но, держась достоинством, пересказали всю историю, объяснили обстоятельства схватки. Командир записал наши показания, после чего с облегчением заметил. «Отлично справились, юноши. Отдохните, а завтра поговорим еще раз». Мы вернулись в казарму лишь на следующий день, усталые, но довольные, что наконец-то завершилась эта опасная история.